Винзи. Кассета номер 3. Я бы хотел, чтобы Винзи всегда остался с нами. Фас никогда не сказал бы этих слов раньше, потому что ему доставляло удовольствие почесать кулаки. Только Джос никогда не причинял нам много забот. Я думаю, что старшие сыновья всегда в материнских глазах образцы. Да, конечно, Джос тоже может показать себя, продолжала жена. Но однако я ни разу не встречала мальчика лучше, чем Винзи. Джос тоже понял это и стал подражать ему. Ему это так подходит. Ему только не хватает шляпы на голове и плаща на плечи, который носят путешественники. И тогда он будет выглядеть как настоящий сын джентльмена. «Ну, это совсем не обязательно», — прервал муж. «И мы бы никогда не узнали, что у Джоса такой красивый голос, если бы Винзи не начал музыку», — продолжала дальше рассуждать жена. «А подумай только о наших мирных вечерах. С таким чудесным пением каждый день. Нас больше не беспокоят наши мальчики, бросая один другого под стол, в то время как третий ломает его стул, используя его для езды верхом. Я думаю, что музыка как-то смирила их. Они совсем не похожи на прежних наших ребят. И еще что я хочу сказать. Почему твой брат Винзис прислал мальчика сюда, вместо того, чтобы держать его дома? Я уверена, что его жена не хотела, чтобы он уходил. По крайней мере, догадываюсь. Скажи мне, что ты думаешь?» «Ну, в этом ты можешь быть уверена, что Винзис имел добрые намерения», — ответил муж. «Я задавал себе тот же самый вопрос, но не в состоянии найти удовлетворительного ответа. Я помню, что он упоминал что-то о сыне. Когда этот мужчина из Лиюка спросил нас, не раздражает ли он нас своим долгим молчанием, я вспомнил, что он думал, что наши ребята более веселые в работе. Он хотел, чтобы его сын был таким же, и решил, что новая обстановка может помочь ему измениться. Он прав, со своей стороны тоже. Винзи веселый, как жаворонок теперь, и окружающих делает веселее, чем они когда-либо были». Послышались веселые крики приближающихся ребят. Отец вышел во двор, чтобы помочь им, в то время как мать опять вернулась к кухонным делам. Настало время все ставить на стол, чтобы нетерпеливые голчата не пообжигали себе рты. На следующий день пришел человек из Лиюка. Подав ему стакан холодного кваса, Лорен с леса сел рядом с ним. «Что же я должен им сказать?» — спросил гость. «Скажи моему брату Винзис, что все здесь нормально», — отвечал Лоренц, — «что его сын здесь очень счастлив, он поет и свистит, как птичка весной, и мы все вместе с ним». «И что мы любим его так же, как и своих», — добавила жена, — «мы хотим, чтобы он был с нами до самого последнего дня осени». «Да, также скажи моему брату», — продолжал Лоренц, — «что мы бы с удовольствием оставили его здесь на всю зиму, если он не возражает, конечно». Он не раздражает ни единой души здесь. Напротив, он сделал всех счастливыми. О, Винзи с леса будет только рад слышать это. Я постараюсь дословно передать ему все ваши пожелания. Госпожа леса также хотела знать, как выглядит ее мальчик. Она хочет, чтобы я сказал ей точно, но думаю, что я его не увижу. Нет, потому что мальчики все на пастбище с 6 утра и до 6 вечера. Они поют и свистят, и лучшего времени для них и не придумаешь, — сказал Лоренц. Мой брат будет доволен этим, я думаю, потому что он не желал бы, чтобы он сидел дома. «Скажите также госпоже Леса, чтобы она не беспокоилась, — продолжала жена. Ее мальчик выглядит очень хорошо, он живой, как сверчок. А если он заболеет, то я буду ухаживать за ним, как за своим собственным». «Ну, этого достаточно», — сказал посланный из Лиюка. Он был удовлетворен вестью, которую может принести госпоже Леса, потому что она умоляла его вникнуть во все детали, большинство из которых он уже забыл. Винзи сдержал свое слово и вырезал Джосу и Фазу по одной дудочке, и оба они практиковались изо всех сил. Казалось, что игра на дудочке было теперь их единственным важным занятием, потому что они ужасно хотели подражать Винзи во всем. Они оба понимали, что игра Винзи была намного превосходнее их, но это их не смущало, и они старались научиться, как только могли. Утром они приходили на пастбище, и занятия начинались. И пока коровы спокойно паслись, они посвящали себе музыке. Джосс и Фасс обычно были заводилами среди остальных ребят во всех занятиях, но с тех пор, как они не появлялись, ребята стали скучать за ними. Некоторые из них стали приходить к ним, и скоро оказалось, что все заразились музыкой. Каждый из них старался испытать свой талант и увидеть, не сможет ли он подражать Винзи лучше, чем другие. Они единогласно решили объявить его мастером, потому что каждая дудочка, на которой играл Винзи, играла со своим оттенком. После того, как все дудки последовательно выли, скулили, завывали досыта, мальчики обычно просили Винзи поиграть. Они хотели посмотреть, как он это делает. И Винзи был очень рад этой возможности. Он играл так долго, как они этого хотели, пока они буквально стояли толпой вокруг него и жадно наблюдали за его пальцами. Мелодии, казалось, сами появлялись. Все, что он делал, это только легко перебирал пальцами по отверстиям. И выглядело это, как детская игра. После обзора каждый из них был уверен, что теперь они смогут играть сами, и каждый мальчик с нетерпением хотел попробовать первым. Если у одного это вдруг получалось, другой говорил, что он тоже может сделать так же, если бы у него была своя дудка, и он бы попрактиковался немного. Но это было невозможно, потому что они могли подержать этот драгоценный инструмент только несколько минут и передать дальше. Их было уже 10. Один мальчик за другим подходили к Винзи с просьбой. «Не мог бы ты вырезать для меня дудочку, Винзи? Я дам тебе что-нибудь за это!» Винзи всегда отвечал с любезной улыбкой. «Я вырежу для тебя дудочку, и не обязательно мне что-нибудь давать, только ты должен подождать, потому что я уже пообещал другим раньше тебя!» Винзи был очень занят, потому что каждый день приносил ему новую просьбу. Некоторое время он все же занимался игрой, и Расли совсем не собирался уступать его кому бы то ни было. Винзи был счастлив. Все, что он мог сделать, он делал с радостью, и это приносило ему большое удовольствие — распространять радость вокруг себя. Дядя был просто вне себя от восторга, когда слышал, как ребята проводят теперь время на пастбище. Ему нравились их занятия музыкой, а также было приятно и то, что другие мальчики, которые жили гораздо выше, приходили учиться искусству музыки. Вырезая каждый день по нескольку дудочек, Винзи обеспечил почти все окружающие пастбища, по крайней мере, 2 или 3. Но этого еще не было достаточно. Как только какой из мальчиков мог проделать несколько удовлетворительных звуков, другой немедленно хотел испытать себя. Это требовало очень большой практики, прежде чем они могли попытаться сыграть мелодию, потому что было трудно получить даже спокойный, приятный звук. Наивысшей мечтой было получить дудочку, которую Винзи вырезал сам, потому что ни у кого не получалось так хорошо. Между мальчиками, которые встречались ежедневно, было 10 или 12, которых называли «башенные ребята». Винзи даже и приблизительно не знал, сколько их там, потому что только несколько из них могли прийти на пастбище леса в один раз, а остальные оставались следить за коровами. Вначале Винзи думал, что они все братья, но потом он узнал, что они двоюродные братья из 3 разных семей. Он уже дал им 2 дудочки, потому что они очень просили. Один из них, которого называли «Черный Верили», наверное, потому что у него были черные кудрявые волосы и смуглая кожа, приставал и просил так настойчиво, что Винзи не мог выдержать его мольбы. Он дал ему уже готовую дудочку, несмотря на то, что другой мальчик стал завистливо кричать. «Да, башенные уже две унесли!» Полный благодарности и энтузиазма, Верили быстро убежал со своим драгоценным подарком. На следующий день он появился опять и направился прямиком к Винзи. «Я должен пасти коров сегодня, но другие могут остаться здесь», — задыхаясь, сказал он. «Но у меня к тебе дело. Я показал дудочку прадедушке, и он попросил меня сыграть. Когда он сказал, что я не знаю, как надо играть, я сказал ему, что ты можешь это делать лучше всех. Он попросил, чтобы ты пришел и поиграл ему как-нибудь. Не сможешь ли ты прийти когда-нибудь, когда я буду там? Пожалуйста, приходи завтра, если сможешь!» Последние слова Верили уже кричал на ходу. «Я должен спросить у дяди вначале, куда я должен идти, если он мне позволит!» — закричал Винзи вслед мальчику. Но ответа он так и не получил, потому что тот был уже далеко. «Ты пойдешь к башенным ребятам», — ответил Расли. Он, как обычно, был рядом с Винзи и слышал его вопрос. «Но я же не знаю, где они живут», — ответил Винзи. «В башне, конечно», — ответил Расли. «И это потому вы называете их башенными ребятами?» «Конечно», — невозмутимо ответил Расли. Старая серая башня, которая вызывала у него столько опасений, опять всплыла в глазах Винзи. В своем диком страхе ему показалось это не меньше, чем тюрьма, в которой мог бы жить дядя, и в которой он должен был бы жить тоже. Но рядом с башней он смутно помнил о ярких лугах с чудесными цветами вокруг здания. Взгляд его едва остановился на этих вещах из-за этого глупого ужаса. Теперь же его охватило необыкновенное желание забраться туда, вверх, опять посмотреть, как выглядят все эти пейзажи, которые так тускло всплывали теперь в его воспоминании. В этот вечер он повторил слова Верили своему дяде и спросил, что ему делать. «Иди завтра в башню, сынок», — ответил дядя. «Прадедушка — самый старый человек во всей горной округе, и каждый должен подчиняться его воле». «Чей он прадедушка?» — спросил Винзи. «О, он прадедушка всех так называемых башенных ребят», — ответил дядя. «И кроме того, многочисленной семьи, которая остается дома. Только мальчики, которые пасут стада, приходят сюда. Разумеется, он их пра, а то и пра-пра-прадедушка. Но так как это слишком мудрено, то все его родственники на горах зовут его просто дедушка. У него бесчисленное количество внуков, правнуков и даже праправнуков. «Да и черный Верили, к твоему сведению, самый худший из всей этой команды», — добавил Фас. «Почему это?» — спросил отец, который не видел никакой связи между тем, что он говорил, и последними словами Фаза. «Я имею в виду, что башенные всегда затевают самые худшие проказы, а черный Верили — выдумщик их изобретений», — объяснил Фас. «И Джос всегда на его стороне, потому что с ним всегда весело». «Да, он изобретает, как никто другой, и я люблю его слушать», — подтвердил Джос. «Я думаю, что все выдумки шалости сейчас поостыли. Верили заинтересовался сейчас совсем другим делом. Винзи смастерил ему дудку, о которой он мечтал всю жизнь, и он во что бы то ни стало хочет научиться играть теперь, так что ему не до проказ. Он такой, если уж что пришло ему в голову, то он не отстанет, пока не добьется». «Эти дудочки — просто благословение на наши горы, я так думаю. Они преображают даже самых плохих ребят», — сказала мать, удобно усаживаясь на свой любимый стул. Она знала, какой мир они принесли их собственным вечерам, и уже поджидала звуки дудочки, которая моментально всех настраивала на доброе. Когда на следующее утро мальчики были готовы идти на пастбище, дядя сказал Винзи: «Иди сразу на башню, сынок, потому что дедушка уже, наверное, встал. С раннего утра и до вечера он сидит на скамейке перед домом, греясь на солнышке. Ты сам смотри, когда тебе возвращаться. Только не торопись, побудь с ним столько, сколько он захочет». Они пошли, и Расли, как обычно, следовал чуть позади Винзи. Он внимательно слушал слова отца. «Ты должен побыстрее вернуться», — сказал он. «Ты должен вернуться сразу после того, как что-нибудь сыграешь дедушке». «Ты что, не слышал, что сказал твой отец, Расли?» — спросил Винзи. «Я должен буду делать то, что захочет дедушка. Я должен буду пробыть с ним все утро, если он этого захочет». «Тогда я буду щекотать коров опять», — мрачно заявил Расли. «Это очень плохо, Расли!» — закричал Винзи, полный негодования. «Я всегда думал, что ты хороший парень! Разве я не сидел с тобой все время и не рассказывал тебе разные истории? Разве я не играл тебе столько, сколько ты хотел? Я никогда не верил в фазу, что он рассказывал о тебе, что ты капризный. А теперь я убеждаюсь, что все, что он считал, что я считал неправдой, оказалось правдой. Ты знаешь, что я теперь буду делать? Я буду все время с Джосом и фазом, а ты можешь быть один, и я никогда больше не подойду к тебе». «Тогда я не буду этого делать», — сказал Расли тоном, в котором слышалось одновременно упрямство и раскаяние. «Правильно, Расли», — сказал Винзи уже примирительным тоном. «И я обещаю вырезать тебе что-нибудь всякий раз, когда я буду уходить от тебя. Что ты хочешь? Хочешь тросточку?» «Нет», — тут же последовал решительный ответ. «Хочешь палку для флага?» «Нет». «А что ты хочешь?» «Дудку». «Но ведь я сделал тебе уже давным-давно», — удивился Винзи. «Неважно. Я хочу дудку, а потом другую, а потом еще и еще. Каждый раз, когда ты захочешь мне что-нибудь сделать...» Упрямо пробурчал Расли. «Хорошо, я вырежу тебе дудочку», — пообещал Винзи. Когда мальчики пришли на пастбище, они повернули свое стадо направо от дороги к лиственницам, а Винзи пошел дальше. Каждый раз, когда его три брата кричали ему: «Приходи поскорей!», он в ответ махал им шапкой. Он чувствовал себя так хорошо и бодро, что радостно подбрасывал свою шапку высоко вверх, а затем с громким криком ловил ее опять. Никогда раньше Винзи не чувствовал себя таким счастливым. Солнце светило с безоблачного неба на зеленые поля, на пастбища, на изрезанные горы, на которых темные ели были как нарисованные. Он вспомнил, что сюда он шел этим же путем, но насколько иначе все выглядит сейчас. Пейзаж все больше приводил его в восторг. Высокие снежные вершины величественно поднимались над верхушками деревьев и мерцали под лучами яркого солнца. Неожиданно, как будто свершилось чудо, широкий поток, сверкающий как серебро в раннем утреннем свете, разлился прямо посреди горы, но не слышно было ни единого звука. Это была не бегущая вода, а великолепный широкий ледник. Винзи остановился, наблюдая за странным голубым огнем, светящимся через пространство. Он помедлил немного, не в состоянии идти дальше. Как странно, что он не заметил этой красоты раньше! Пройдя дальше, он был вознагражден, услышав шелест деревьев вдали. Винзи был заинтересован, что бы это могло быть, потому что он знал, что леса там не было. Пенясь и громко бурля, перед ним неожиданно появился водопад, который спадал по ступенчатым камням, и прямо через дорогу напротив он увидел второй. Здесь и там переговаривались горные ручьи, сбегая с каменных стен. А воздух, который обвивал его лицо, был настолько свежим, что он должен был остановиться снова и глубоко вдохнуть. Но что это за светящееся красное поле, которое расстилается перед ним в небольшой впадине? Любопытный Винзи бросился бежать с такой легкостью, словно у него были крылья. А чудесный воздух придавал ему энергии, и он совсем забыл, насколько крутой косогор, на который он сбирался. Иногда, когда дорога сворачивала в сторону, красное поле исчезало на время, но только для того, чтобы появиться опять гораздо ближе и ярче. Винзи услышал, также хорошо знакомый перезвон коровьих колокольчиков, которые, казалось, приветствовали его слух, но он не мог понять, где коровы могли быть. Винзи опять остановился, чтобы осмотреться. С левой стороны, ниже дороги, он увидел мирно пасущееся стадо среди свежей зелени луга. Коровы были разных мастей, и там же виднелась группа мальчиков. Одни из них лежали на траве, а другие стояли небольшими группками. Посреди долины возвышалась серая каменная башня. Это была та самая старая башня, которую он видел во время пути и которую описывали ему его братья. Дедушка сидел, прислонившись спиной к старинной стене, точно так, как описывал ему дядя Лоренц. Старик сидел, подняв лицо к голубому небу, а яркое солнышко проникало в каждую его морщинку. На его белоснежной голове не было шляпы, а его тяжелая, такая же белая борода покоилась у него на груди. Сидящий на солнышке старик с мирно пасущимися вокруг него коровами представляли собой тихую мирную сцену. Даже старая башня, которая пугала Винзи, теперь казалась ему тихим, спокойным маяком, и он не мог себе даже представить всех башенных ребят вместе с их дедушкой, счастливо живущих там. Ему не терпелось посмотреть на все это вблизи, но прежде он хотел бы посмотреть на этот красный горный склон. Он теперь должен был быть недалеко. Винзи опять заторопился. После очередного поворота красное сверкающее поле вдруг развернулось перед ним. Взобравшись по каменистому краю дороги, он вошел в клуб зеленых листьев, которые были покрыты ярко-красными альпийскими розами. Они росли по всему склону, сколько мог охватить взгляд, и он в восторге произнес: «Как красиво!» Эти слова Винзи повторял снова и снова. Осторожно пробираясь через кусты, Винзи дошел до небольшого свободного пятнышка. Здесь он мог сесть посреди цветов и не помять их. В молчаливом восторге он созерцал славу вокруг себя. Солнце прямо смотрело с безоблачного неба, а свежий горный ветерок ласкал его щеки, и он благословлял горячие лучи солнца. Ярко-голубое небо было совсем близко над светящимся полем роз, над серыми грядами гор и зелеными солнечными впадинами. Могущественный снежный пик напротив поднимался высоко в небо. Громыхающий горный поток разбрызгивал свою белую пену, так что она сверкала в лучах солнца тысячами оттенков. Винзи, должно быть, просидел там довольно долго в своих мечтах. Неожиданно он пришел в себя от того, что солнце было прямо над его головой, что практически обозначало полдень. Быстро поднявшись, он бросился большими прыжками через цветущее поле, наблюдая только за ногами, чтобы не сломить ни единой розы. Затем он пересек дорогу и продолжал бежать через другой луг по направлению к старой башне. Прибежав, Винзи остановился прямо перед дедушкой, который все так же сидел на своей защищенной от ветра лавке под солнечными лучами. Но ему нужно было перевести дух, прежде чем пытаться что-то говорить. — Что случилось, мальчик? Куда ты так спешишь? — спокойно спросил дедушка. «Я немного опоздал. Я должен был быть здесь много раньше», — ответил Винзи, наконец отдышавшись. «Черный Верили послал меня к вам, потому что вы хотели послушать, как я играю на дудочке». «А-а-а! Так ты тот самый мальчик, который вырезывает дудочки, и кто, вероятно, хорошо играет», — сказал старик. «Очень приятно, что ты пришел. Садись рядышком со мной на лавку и расскажи мне, откуда ты и чей ты будешь». Усевшись рядом, Винзи рассказал ему о своей семье и что на время Он живет со своим дядей Лоренц Леса. «Я знаю его», — сказал дедушка. «Он замечательный человек. Он не возражал, что ты сюда придешь». Винзи сказал, что его дядя велел ему пойти и быть столько, сколько дедушка пожелает. «Ну, я рад. Тогда ты можешь что-нибудь сыграть мне. Но я думаю, что лучше бы нам сначала что-нибудь поесть». С этими словами старик поднялся, но затем, передумав, он сел на свое место опять. «Я не думаю, что будет некрасиво, если молодой принесет обед, пока старый посидит», — он сказал, ласково поглаживая Винзи по плечу. «Зайди-ка за угол, открой дверь и подойди к шкафу. Ты увидишь кувшин с молоком и все остальное, что там приготовлено. Принеси все сюда». Винзи исчез и через минуту вернулся, неся с собой все перечисленное. Продукты положили на лавку между дедушкой и Винзи. И дедушка порезал хлеб и сыр и предложил Винзи приниматься за еду. Но мальчик немножко стеснялся. Все утро он только и занимался тем, что ему нравилось, вместо того, чтобы прийти сразу и поиграть для дедушки. Поэтому совесть не позволяла ему начать. «Ешь, мальчик, ешь! В чем же дело? Здесь для нас обоих больше, чем достаточно. Почему ты не берешь?» — спросил старик через некоторое время, смотря на него такими добрыми глазами, что Винзи засмущался еще больше. «Как тебе нравится здесь, в наших горах?» Немного помолчав, опять спросил старик. Глаза Винзи тут же загорелись. «Ой, здесь так красиво! Ничего более прекрасного в своей жизни я не встречал!» — воскликнул он, все еще под недавним впечатлением. При этом дедушка опять погладил его по спине. «Я тоже не встречал», — сказал он с полным удовлетворением. «Ты думаешь так же, как и я. Я бы хотел знать, где могло бы быть лучше, где еще можно встретить такое золотое солнечное сияние, как у нас здесь, и чистый воздух, как этот, который просто наполняет каждого здоровьем. Каждый может дышать его сколько пожелает, и какую силу придает этот воздух, это солнце. Я говорю тебе, потому что немного знаю об этом. Конечно, мои силы начинают немножко слабеть, но я все еще чувствую себя хорошо, а молодость ушла. Как ты думаешь, сколько мне лет?» «Наверное, 70, — сказал Винзи. «Ого! Ты так думаешь? 70 мне было 20, да еще прибавь несколько лет назад. В то время я был еще молодым. Я без труда мог спускаться с тяжелой ношей на моей спине вниз в долину, а потом подниматься еще с большей. Но теперь я не могу этого больше делать. Да мне больше не позволяют этого делать. Все, что молодые люди просят меня, это следить, чтобы мальчики были в мире между собой, пока они живут в башне летом. Целый день они на пастбище, но когда вечером все собираются домой, то здесь-то и нужен порядок, а то все перепутается. Здесь на солнышке я сижу целый день, и у меня достаточно времени вспомнить все благословения, которыми наградил меня наш Небесный Отец за время моей долгой жизни, и я благодарю его. С тех пор, как прошел мой 90-й год, я больше не считаю года. Каждый новый день я принимаю как особый подарок. И вечером, поднимая глаза к небу, я из глубины сердца говорю: «Благодарю тебя, мой добрый Небесный Отец, благодарю тебя». А когда придет для меня время идти домой, здесь не так далеко. Посмотри, какое короткое расстояние я должен буду лететь. Это одна из причин, почему я так люблю горы. Здесь так близко небо, и так все открыто, что можно видеть во все стороны. Здесь мысли сами устремляются вверх и наполняют тебя счастьем в жизни и в смерти. Винцис следил за словами дедушки с большим интересом. Мальчик опечалился, когда, наконец, дедушка замолчал, потому что ему так хотелось узнать побольше о уединенной жизни дедушки. «О чем это ты так задумался?» — спросил дедушка после продолжительного молчания. «Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне о вашей жизни зимой, когда все мальчики уходят домой. Мне интересно, неужели вы остаетесь в башне совершенно одни? Или вы должны уходить, несмотря на то, что вы так счастливы здесь?» — спросил Винзи. «Я не спускался в долину, по крайней мере, 10 лет. Да мне не хочется туда», — сказал дедушка, глубоко вдыхая свежий горный воздух. «Я не могу переносить ни тяжелый воздух, ни толпы людей, которые спешат навстречу друг другу. Я не остаюсь здесь в башне один, потому что монахи, которые живут повыше, мои хорошие друзья. Ты ведь знаешь, где это?» «Нет», — ответил Винзи, — «и я не знаю, что это за место». «О, это хорошее место», — сказал старик. «Они зимой принимают путешественников, которые не в состоянии идти дальше из-за холода и снегопадов, и кого они часто находят на пути полузамерзшими. Добрые монахи, которые живут в приюте, притаскивают беднягу к огню, дают ему горячий чай, пищи, напоят, отогреют до тех пор, пока он в состоянии продолжать свой путь. Они мои самые лучшие друзья, и когда ребята гонят осенью скот домой, я иду к ним на всю зиму. Ты, вероятно, видел приют, потому что он расположен немного выше, вот в этом направлении». «О, да, теперь я вспомнил!» — воскликнул Винзи, когда картина большого каменного дома при дороге вдруг всплыла у него перед глазами. Он вспомнил, что видел его, когда шел сюда, и так же, как все там казалось таким тихим и мертвым, как будто там не было ни одного живого существа. «Теплый угол возле печки всегда готов для меня там», — продолжал старик. «Там я сижу всю зиму и слушаю много добрых слов от монахов. Иногда я вижу несчастного бедняка, который погибал в страданиях, но они находят его. После заботливого ухода он опять в состоянии нести свое бремя, но уже со свежими силами. Иногда я слышу вещи, которые происходят в мире. Тогда я особенно радуюсь, что я так далеко». «Да, я хорошо вас понимаю», — ответил Винзи доверчиво. «А что, если мы теперь послушаем немного музыку?» — спросил дедушка, немного помолчав. Затем он взял пустой кувшин, тарелку и нож и все это поставил под скамью, чтобы было больше места. «Что ты больше всего любишь играть?» Винзи, уже державший дудочку, начал выводить мелодию. Это так понравилось слушателю, что он должен был тут же повторить ее опять. Когда Винзи закончил играть ее второй раз, дедушка сказал: «Это очень красивая музыка. Это гимн?» «Да», — ответил Винзи. «Как ты научился этому? Мальчики обычно насвистывают совсем другие мелодии. Где ты нашел этот гимн?» — заинтересовался старик. «Я не искал его. Я играю мелодию так, как я ее слышу. Наша мама каждый вечер поет с нами такие гимны», — ответил Винзи. «А ты знаешь еще похожие?» — спросил дедушка. «О, да, много!» — заверил Винзи. «Я бы хотел знать, не сможешь ли ты мне сыграть песню, которую я слышал только один раз за свою жизнь? Я бы так хотел услышать ее опять, но все, что у меня осталось в памяти, это то, что там есть повторение в конце каждого стиха. Может быть, ты узнаешь ее поэтому?» «Было бы лучше, если бы пропели мне ее немного», — попросил Винзи. «Нет, нет, мой мальчик, петь я больше не могу», — запротестовал дедушка. «Но я тебе расскажу, о чем была песня и как она закончилась. Видишь ли, не всегда я был так счастлив, как теперь. Конечно же, Когда я был молодым, как ты, я был счастлив, потому что у меня была мама, которая следила за мной, наверное, как и твоя, которая учит тебя таким хорошим гимнам. Отец мой умер, а у меня были друзья, которые звали меня с собой в мир искать приключений. Так как мне очень этого хотелось, то я ушел из дома против ее желания. Мы путешествовали очень далеко, иногда как солдаты, иногда просто рабочими. Это была дикая жизнь. Но тебе этого еще не понять, парень. Наконец, я не в состоянии был продолжать ее. Я уговаривал их вернуться обратно и начать новое существование. Но они даже и слышать не хотели, потому мне пришлось вернуться самому. Прошло долгое время с тех пор, как я последний раз написал своей маме. От нее я также ничего не слышал. Когда же я вернулся домой, я узнал, что она уже умерла. «Она бы не заболела, если бы ты был дома», — сказал мне сосед. Эти слова прожгли меня насквозь. Я захотел начать новую жизнь, чтобы все искупить, но ни в чем я не мог найти утешения. Моя совесть постоянно жгла меня и не давала покоя, и я понял, что никогда не смогу загладить ее смерть. Однажды ночью, когда от раскаяния я не мог уснуть, я громко закричал в небо: «О, мама, ты всегда была готова помочь мне! Пожалуйста, помоги сейчас, или я недостойна этого!» Утром, перед тем, как проснуться, я ясно услышал мамин голос. «Иди в церковь, Клаус, колокола уже звонят!» Она всегда говорила мне эти слова в воскресенье утром в дни ее жизни. Я вскочил с кровати и обнаружил, что на самом деле этот день был воскресеньем. Я давным-давно не был в церкви, но в этот день я пошел. Вначале я никак не мог сосредоточиться на проповеди, но вот неожиданно я услышал слова: «И наш Господь пришел с небес, чтобы принести нам милость и прощение и избавить нас от наказания и от терзаний. Он предлагает нам свою радость». Эти слова были мне очень понятными, и они пронзили меня, как луч солнца. А потом запели гимн, о котором я тебе говорил. Я понимал каждое слово, потому что в них звучали все мои переживания и чувства в этот момент, а в конце каждого стиха было повторение: «Божий взор на всех взирает, и где грешник погибает, Бог к нему в любви спешит». Я никогда не забуду их. С тех пор я ходил в церковь всякий раз, как звали меня колокола, и там я слышал много утешительных слов, которые опять сделали меня радостным. Не сможешь ли ты мне его теперь сыграть? Винзи бы с удовольствием выполнил просьбу дедушки, но он не знал этого гимна. «Тогда сыграй мне что-нибудь из своих. Мне они тоже нравятся», — успокаивающе сказал дедушка, потому что понял, что мальчик не в состоянии выполнить его желание. Винзи с желанием принялся играть, и одна песня следовала за другой, пока громкие крики и смех послышались издали, и это значило, что мальчики уже возвращаются домой. Быстро вскочив, Винзи спросил у дедушки разрешения идти. Тот согласился, что уже время. Он не успел даже заметить, как быстро прошла вторая половина дня. «Можешь ли ты еще прийти?» — спросил дедушка и добавил: «Пожалуйста, скажи своему дяде Лоренцу, что я ожидаю тебя скоро опять. Позволь мне сказать тебе еще только одно слово. Я бы хотел, чтобы ты научил наших мальчиков играть тоже. Это мне оставит приятные воспоминания, когда ты уйдешь. Винди сказал старцу, что он уже учит их. К сожалению, у них никак не получается играть мелодию плавно. Они гораздо лучше поют и быстро разучивают новые песни. Ну ладно, тогда научи их своим гимнам. Я думаю, что ты много знаешь. Да, некоторые я выучил от дяди Лоренцо. Только я не уверен, что знаю все слова, но я могу научить их, — ответил Винзи. Ну, тогда ты как я. Я тоже забыл слова. Но ты еще молодой, чтобы забывать, — высказал свое мнение старец. Я не забыл их. Я их никогда не знал, — серьезно сказал Винзи. Старец посмотрел на него проницательным взором, стараясь понять, не шутит ли он. Но Винзи выглядел очень искренно. «Как же ты можешь знать песню, если у нее нет слов?» — спросил он. «Я знаю только несколько слов, и как она должна звучать. Но это очень трудно придумать достаточно слов для всей песни. Я не могу этого. Когда я сидел среди роз в это утро, я слышал песню, и я мог петь ее, только без слов. Если бы кто-нибудь мог написать для меня слова!» Винзи с тоской посмотрел на дедушку. «Может быть, я знаю человека, который сможет это сделать», — ответил старец, польщенный возможностью помочь Винзи. «О чем должна быть твоя песня?» «Об альпийских розах и солнечном сиянии на них, солнечное сияние на горах и пенящаяся вода и всю красоту, которую видел здесь». Глаза Винзи сверкали, когда он вдохновенно описывал все. Мелодия, которую он слышал, продолжала звучать в его голове, и он едва мог удержаться, чтобы громко не запеть ее. «Я скажу об этом Петру Силванус и посмотрим, может быть, он нам чем поможет». С этими словами дедушка еще раз пожал руку Винзи. Мальчик бросился бежать вниз без остановки, пока не добежал до дядиного дома. От водопровода слышались громкие крики, где его три брата как раз умывались. Все три тут же бросились к нему с целью разузнать, чем же он занимался весь день, и в то же время, перебивая друг друга, рассказывали ему свои приключения. В самый разгар их разговора Расли уверенно потянул его за пиджак, и так как хотел сообщить ему что-то очень важное, наконец он обратил на себя его внимание. «Я ни одной не тронул, ни разу!» В награду Винзи вытащил из кармана новую красивую дудочку. Винзи уже так наловчился вырезать дудочки, что в это утро он быстро смастерил одну, пока сидел среди роз. Дядя Лоренц и тетя так сердечно приветствовали его, словно они не видели его не один день, а долгое-долгое время. После того, как он передал им дедушкины слова, дядя ответил: «Да, да, ты можешь ходить туда, как только захочешь. Только, пожалуйста, вечером приходи к нам домой». А тетушка не упустила добавить: «Я бы желала, чтобы ничего больше не менялось, и Винзи мог оставаться с нами всегда». Когда вечером Винзи опять примостился на свой порог, ему много было о чем подумать. Его мысли и благодарность Господу так переполняли его сердце, что ему совсем не хотелось спать, а сидеть и молиться здесь всю ночь. Он все еще был под впечатлением дедушкиной истории, которая сильно потрясла его, пока он слушал его. У него появилась идея, которая становилась все отчетливее и яснее, а теперь, казалось, настало время ее исполнения. Поднеся дудочку к губам, он стал тихонько играть. Иногда он замолкал и внимательно слушал то, что прозвучало. Затем он снова тихонько играл, пока медленно мелодия приобретала свою форму. Винзи оглянулся. Все дома вокруг погрузились во мрак. Но все звездочки сверкали над ним так лучисто, что он, наконец, притих и с благоговейным страхом посмотрел вверх, в радостное мерцающее небо. «Ой, я знаю теперь!» — неожиданно вскрикнул он, прислонив дудочку к губам. Он, казалось, слился с ней, и она, почувствовав трепет его души, вывела такую радостную, трепещущую мелодию. Удовлетворенный он закрыл свою дверь и счастливый лег на свою душистую сенную постель. Только теперь, казалось, началась настоящая музыка, потому что он услышал целый хор ангелов, пел ему сияющих звезд. Но Винзи слышал его уже во сне, потому что как только он коснулся своей подушки, он тут же уснул. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.